День третий. Реальность. «Вы встретились со своей дочерью», — уточнил Дронго. «И сразу после первой встречи вы считаете, что она могла покуситься на вашу жизнь? Я несколько иначе представлял себе встречу отца и дочери, которые обрели друг друга через 20 с лишним лет. Если бы вы присутствовали на этой встрече, то могли бы сразу отнести ее к числу подозреваемых», — печально сообщил Чхеидзе. «Вы не можете представить, как прошла наша первая встреча. Это было ужасно. Я даже не предполагал, что моя дочь работает в компании Касаткина. Откуда я вообще мог знать? Вы могли бы поверить в такое совпадение?» «И я сразу не поверил. Она была его помощником или личным секретарем, что-то в этом роде. Никаких отношений у них, конечно, не было и не могло быть. Это я понял уже позднее. Можете себе представить мое состояние? Она является ко мне вчера утром, и я принимаю ее как сотрудника компании, с которой я буду работать, в которую я собираюсь инвестировать $100 миллионов». Он тяжело вздохнул. «Еще хорошо, что все так получилось. Она ведь мне сразу понравилась. У нее волосы выкрашены в красный цвет и прическа каре. Умница, всегда училась на отлично. Но вы бы видели, как она одевается, как она разговаривает, как держится. Такие девочки всегда знают, чего хотят. И когда она пришла ко мне, я сначала решил, что у нас будет обычная встреча. Нормальная интрижка. Я даже думал использовать ее в качестве моего человека в компании. Она могла бы мне сообщать о разных нюансах, которые там бывают. Симпатичная мордашка, каких много. Я хотел ее взять с собой в Швейцарию. Хорошо, что здесь была Лиана. И тогда Тамара сообщила, что она моя дочь. Я с ужасом думаю, что мог флиртовать с собственной дочерью». «Досадно», — поддакнул Дронго. «Вот именно. Такое невероятное совпадение. А может, это судьба? И ничего невероятного здесь не было? Не знаю даже. Страшно подумать. Если бы мне Ирина сказала заранее, возможно, я вел бы себя иначе. А так... я вел себя как хвостатый сатир. Только не удивляйтесь, что я еще помню мифологию. И не спрашивайте, кто в моей семье занимался греческими мифами. Конечно, Тамаре не могло понравиться мое поведение. Я ведь сразу начал с ней флиртовать. Еще когда мы были в компании. Да и на следующий день я не сразу разобрался. А потом она сказала, что моя дочь. И сразу начала мне хамить, смеяться надо мной, издеваться. Я вспылил, что-то ей наговорил, даже ударил ее. Она обиделась и ушла. Самое неприятное, что, по-моему, обиделась и Лиана. Ведь моя дочь начала хамить и ей тоже». «Неприятная история», — согласился Дронго. «И теперь вы всех подозреваете». «Всех», — уверенно ответил Чхеидзе. «И у меня только одна ночь впереди. Завтра я проведу свою проверку и сам все выясню. Поэтому мне нужно, чтобы завтра вы были у меня в отеле. Я оплачу все ваши расходы. Постараюсь уговорить свою дочь и ее мать тоже приехать. Заодно соберу всех остальных. Самойлова, Лиану и Гюнтера. Только так мы сможем точно выяснить, кому нужна моя смерть». «Насчет Самойлова я понял. Вы полагаете, что ваша дочь станет наследником вашего состояния, и это выгодно Самойлову? Поэтому он может желать вашей смерти?» «Конечно. Он получит доступ ко всем деньгам. Ведь она еще ребенок, хотя и получила хорошее юридическое образование. Он воспользуется моими деньгами с ее помощью». «Все не так просто», — возразил Дронго. «Нужно будет еще доказать, что она ваша дочь. Провести экспертизы, уточнить все детали, дождаться решения суда. Сначала в Швейцарии, потом в России. Это длительная процедура». «В таком случае я ошибаюсь, и никто из этой пятерки не хочет моей смерти. Остается поверить, что цыганка просто обманула меня. Но сегодня последняя ночь». «Охрана дежурит до утра?» 8 человек, сообщил Чхеидзе. 4 в коридоре, все вооружены. Я не думаю, что какого-нибудь чиновника охраняют лучше. Плюс Гюнтер Вебер, который один стоит 5, если, конечно, он вне подозрений. Кто еще может к вам войти без разрешения?» Уже никто. Охранники будут фиксировать появление каждого человека. У них категорический приказ никого сегодня ночью ко мне не пускать». «Может, мне лучше остаться ночью рядом с вами?» — предложил Друнга. «И тогда мы убедимся, что все в порядке». «Нет», — решительно возразил Давид Георгиевич, — «я теперь никому не верю. Вы меня понимаете? Я попросил оставить мне пистолет, чтобы самому решить все свои проблемы. Сегодня ночью я не буду спать. Четверо охранников — это обычная бутафория. Смерть может прийти внезапно, минуя этих людей. Может, я вообще не прав, и меня убьют совсем другие люди. Но я хотя бы буду сопротивляться. И самое главное, чтобы рядом со мной никого не было в эту ночь. После того, как дважды сбылись предсказания цыганки, я не верю никому, ни одному человеку. Я теперь просто вынужден верить только самому себе. Я буду ждать, кто первым войдет в этот номер сегодня ночью, и первый вошедший получит пулю, даже если сумеет обойти охранников. Я им приказал никого сегодня ночью не пускать. Даже если начнется пожар, то я сгорю в этом отеле, но не выйду отсюда. Ведь она сказала, что меня убьют. Она не сказала, что я просто умру или это будет случайная смерть. Поэтому я останусь здесь и буду ждать вас до утра. А утром вы появитесь у меня вместе с остальными, и мы проведем заключительный эксперимент. Потом я улечу в Цюрих». «Что вам сказали в прокуратуре?» «У грузовика отказали тормоза. Все выглядит случайным, если не вспоминать цыганку. Но я ее помню, и поэтому не верю в подобные случайности». «Они разрешают вам уехать?» «Завтра утром. У меня уже куплен билет». «Что у вас с компанией Самойлова?» «Там все в порядке. Мы начинаем нашу работу уже с завтрашнего дня. Все документы оформлены и подписаны». «А может, мы сделаем иначе?» – предложил Дронго. «Вы поедете со мной и проведете эту ночь в моей московской квартире? Я позову своего друга Эдгара Вейдеманиса. Он бывший сотрудник КГБ. Я думаю, что мы сможем вдвоем вас защитить. К тому же никто не будет знать, где именно вы находитесь». «Нет», — возразил Чхиидзе, — «спасибо за ваше предложение, но мне оно не подходит. Дело в том, что я не могу до конца доверять и вам, господин Дронго. Ведь вас нашла Ирина. А если это заговор, чтобы выманить меня из отеля и убить, когда я останусь без охраны?» «Если так пойдет дальше, то вы превратитесь в параноика, который вздрагивает от любого стука», — сказал Дронго. «Так нельзя. Вы же сели назло гадалки в машину на свое обычное место. Почему сейчас вы не хотите сделать нечто подобное?» «Ее предсказания в отношении меня уже дважды сбывались. Я не хочу испытывать судьбу», — Чхиидзе посмотрел по сторонам. «Возможно, что это мое последнее место, где я должен умереть. Место неплохое. Говорят, здесь останавливались Уинстон, Черчилль и Жак Ширак. Очень неплохая компания. Сколько я вам должен?» «Ничего. Мы только беседовали. Я пока ничего не сделал. Если бы вы разрешили мне здесь остаться...» «Нет», — уверенно сказал Давид Георгиевич, — «ни в коем случае». За дверью раздался какой-то шум. Он достал пистолет и подошел к двери. Дронго остался в гостиной. Чхиидзе рывком открыл дверь. В коридоре находился официант, который привез для него поздний ужин. Но его не пропускали охранники. Рядом стояла Лиана. Это она заказала ужин для своего шефа. «Уходите!» — крикнул Чхиидзе. «Я сегодня ничего не буду есть! Уходите! Спасибо, Лиана, за заботу!» «Мне можно войти?» — спросила она. «Нет!» Он потрогал оружие, спрятанное в кармане. «Не нужно. Завтра утром мы увидимся. До свидания. Сегодня ты можешь отдыхать». Он закрыл дверь и вернулся к Дронго. «Вот и все», — почти весело сказал он. «Теперь все остальное в моих руках. Я остаюсь и буду ждать. Мне даже интересно, кто это будет. Может, мне удастся перед смертью хотя бы побеседовать с моим убийцей? Это было бы забавно». Дронго поднялся. «До завтра», — сказал Чхиидзе, протягивая ему руку. «Вы знаете, а мы с вами действительно чем-то похожи друг на друга. Спасибо, что вы сегодня приехали. Увидимся завтра», — добавил он на прощание. если все будет в порядке». Дронго вышел мрачный. У него было нехорошее предчувствие.